Теперь он довольно быстро установил, что колесо вращалось в одну сторону до тех пор, пока в окошке не появлялась девятка или ноль. Нужную комбинацию из четырех колес при 9 цифрах в каждом он будет искать до конца жизни. Оставалась последняя надежда. Каждый из механизмов настроен на определенную цифру, и в момент ее появления должно происходить какое-то включение, скорее всего, механическое. Соответствующий штифт входит в предназначенный ему зазор, и этот процесс должен сопровождаться звуком, конечно, неуловимым для простого человеческого уха, но у него был универсальный анализатор. Вряд ли через такую толщину плиты он что-нибудь зарегистрирует. Однако, если присоединить его непосредственно к металлу, вибрация может дойти до датчика. Сняв браслет и плотно примотав его к одной из спиц, Клёнов повторил операцию поворота от нуля до девятки. Несколько секунд приборчик задумчиво гудел, словно решал невероятно сложную задачу. Наконец, в окошечке появилась мигающая цифра 8. «Сомневаешься?» «Я тоже сомневаюсь, и все же придется пробовать». Последовательно, проделав то же самое со всеми колесами, он получил предположительный код замка 2830 и установил все колеса в нужное положение. Ничего не произошло. Следовало еще нажать расположенную ниже защелку ручку. Вот тогда-то, если прибор ошибся и он неправильно набрал код, наверняка включится вся охранная автоматика. Мерцание цифр в окошке анализатора говорило о том, что вероятность ошибки очень велика. Клёнов снял браслет и совсем уж было решил нажать защёлку, как вдруг ему в голову пришла мысль, что код может быть не цифровым. Цифры могли обозначать порядок букв в алфавите. И тогда у него получится слово из четырех букв. Причем не из всяких, а только из первых 10, если ноль считать тоже. Кстати, непонятно, где его ставить, впереди или в конце алфавитного ряда. Наверное, все же впереди. Если так, то у него получится «Вига». Слово ему не понравилось своей неопределенностью, незавершенностью. Если в замке действительно заложен буквенный код, он должен получиться осмысленным, легко запоминающимся. Он в этом почти не сомневался, иначе буквенный набор получился бы совсем хаотичным. Скорее всего, анализатор ошибся в какой-то одной единственной букве. Он попробовал разные варианты, заменяя последовательно каждую из букв полученного набора. Созвучия вязли на зубах, какие-то дико, кига, фига. Все это было не то, совсем не то. И вдруг, как выстрел в мозгу, прозвучало слово «виза». «Виза» – древнее слово, обозначавшее документ, дающий право пересечь границу государства. Больше он не раздумывал, лишь заменил в окошке третьего слева колеса тройку на семерку и сразу же нажал защелку. Дверь сама поехала в сторону, словно только и ждала этого простого завершающего движения. Клёнов ощутил встречный ток спёртого воздуха. Внутреннее давление было выше, и не зря на входе установили двойную дверь. Клёнов поспешно захлопнул ее за собой.